Вы должны знать издателя. По мере роста индустрии вебтунов методы публикации также становятся более разнообразными. Считается, что если произведение размещено на определенной платформе, его невозможно одновременно выпустить на другой. Но это не совсем так. В последнее время участились случаи, когда одно произведение появляется в нескольких издательствах. Работы по сканированию и передаче ранее опубликованных комиксов также могут проводиться в нескольких издательствах одновременно. То же самое касается произведений, которые уже созданы или находятся в процессе публикации. Авторы могут выбирать, как заключать контракт и демонстрировать свою работу. Среди создателей цифровых комиксов мнения разделились. Одни считают, что агентства необходимы, другие не согласны с этим. Авторы, у которых есть несколько завершенных работ, испытывают трудности с принятием решения по поводу публикации своих произведений, поэтому обращаются за помощью к профессиональному агентству. Те, кому сложно общаться с платформой напрямую, также отдают предпочтение агентствам. Есть и противоположная позиция. Это тот случай, когда вы хотите сами позаботиться о правах на произведение. Однако по мере роста рынка агентства становятся все более значимыми. Существуют различные типы агентств, которые связывают работы с платформами. Названия варьируются от компании к компании, поэтому это может сбить с толку. Обычно они включают слова «агентство», «менеджмент», «производственная компания» и «CP». Поставщик контента. Но даже если этих слов нет, то все равно позиционируют себя как агентство. В широком смысле их можно назвать контент-поставщиками, поскольку они связывают все работы с платформами публикации. Однако сегодня профессиональные поставщики контента обычно импортируют произведения в больших количествах или заключают контракты на массовое предоставление прав на публикацию агентствам. При этом не обсуждают и не разрабатывают работы с художниками. Правда, случается, что созданные в бумажном формате комиксы редактируют для вертикальной прокрутки, и цель состоит в том, чтобы предоставить контент для платформы вебтунов. Агентство подписывает договор на использование произведения автора и способствует не только публикации произведения, но и его использованию в различных медиа или адаптированном контенте. Они также развивают произведения путем общения с автором, чтобы их можно было усовершенствовать и использовать различными способами. Продюсерская компания не только выступает посредником в работе с платформой, но и берет на себя планирование и производство. Она отвечает за поиск авторов, посредничество в работе и даже контроль качества. Так расширяется их область работы. В целом компания выступает в роли менеджера. До сих пор сфера управления была слабо развита по сравнению с размером индустрии вебтунов. Несмотря на то, что число программ управления произведениями растет, по-прежнему трудно найти те, что ориентированы на отдельных художников. Это связано с тем, что индивидуальное управление требует опыта и не приносит высокую прибыль. Строго говоря, продюсерская компания осуществляет планирование и производство, а агентство выполняет посреднические и управленческие задачи, специфичные для работы. Однако продюсерские компании и агентства частично дублируют функции друг друга. Кроме того, платформа расширяет опубликованные произведения до фильмов, сериалов, игр и так далее, или стремится продвигаться за границу и в этом случае выступает посредником. Иногда компании инвестируют или управляют студиями, производящими вебтуны, чтобы обеспечить их стабильное появление на платформе. Платформы, продюсерские компании и агентства во многом пересекаются, независимо от того, владеют они платформой или нет, поэтому границы продолжают стираться. Однако, когда авторы завершают работу с помощью агентства, авторские права могут быть поделены с агентством, которое оказывало помощь на разных этапах. Этот момент согласовывается между автором и агентством на этапе заключения договора и меняется в зависимости от содержания документа.